Под величественной вершиной горы Олимп генерал-фабрикатор наблюдал, как из хранилища Моравица маршируют колонны аугментированных боевых сервиторов-преторианцев. Они передвигались различными способами, кто-то на гусеничном ходу, кто-то на постукивающих металлических опорах или на широких резиновых колесах, а кто-то остался и на человеческих ногах. Тысячи только что усиленных воинов, готовых сражаться за Хоруса Луперкаля, уже заполнили огромный машинный ангар. Кельбор-Хал никогда не знал ничего подобного той энергии, что заключалась в хранилище Моравица. Ее бурлящий поток наполнял жизненную систему решимостью и идеями, недоступными человеку, состоящему лишь из плоти. При виде собравшейся армии Кельбор-Хал ощутил в своих энергетических полях всплески неудержимой агрессивности. Настал великий момент, хотя свидетелями ему были только он сам и Регул, но вскоре все переменится. Скоро начнется жестокая война машин, оружие темных механикум. Вооруженные сервиторы получились огромными, мускулистыми и были покрыты многослойной броней, черной, словно обгоревшая плоть, а их выпуклые спины топорщились зазубренными шипами. У некоторых солдат не имелось ртов, но из встроенных аугмитеров неслись потоки скраб-кода, гимна новой марсианской мощи. Другие, снабженные устрашающими бронзовыми масками, издавали те же звуки окровавленными губами и ухмылялись в жестоком предвкушении боя. Рядом с Кельбор-Халом радостно наблюдал за процессией Регул, и его энергетическое поле волновалось и вспыхивало от удовольствия при виде каждого нового превращенного воина-сервитора, появлявшегося из тоннеля и занимающего место в ангаре. «Они великолепны, генерал-фабрикатор!» — восхищенно произнес Регул. «Мощь варпа и мощь механикум дают отличный сплав!» Кельбор-Хал принял комплимент, не желая признаваться, что основная часть работы была проделана Лукой Хромом. Он просто объединил успехи Хрома в работе над искусственным разумом с могуществом, заключенным в хранилище Моравица, и получил превосходный результат. «Сервиторы — это только начало», — сказал Кельбор-Хал. «Скоро мы начнем работу над скитариями. Скраб-код уже завладел всеми системами горы Олимп и теперь распространяется по Парсиде. На Марсе каждый разъем, каждый узел был к чему-то подсоединен, и грозный скраб-код варпа проникал в каждый проводник, оптоволокно, в каждую линию беспроводной связи и каждый тактильный датчик. Скоро он доберется до каждой кузницы и до каждого адепта, и тот, кто подвергнется воздействию его трансформирующей силы, будет рожден заново. Я чувствую, что кузницы даже в далеком Сабейском заливе уже заражены элементами скраб-кода», — подтвердил Регул. «Защитные барьеры других кузнец тоже продержатся недолго, и скраб-код проникнет в их внутренние сети, и они станут нашими», — прошипел Кельбор-Хал. «Без противодействия не обойдется», — предупредил Регул. «Не все кузницы уязвимы для скраб-кода. Системы магма-города устояли, так же, как и кузницы и Плувиена Максимала, и лакум фабрикатора Кейна. Этого следовало ожидать», — кивнул Кельбор-Хал. «Адепт Зета испытывает недавно разработанную схему на асферической передаче информации. Ее кузницы и кузницы ее союзников недавно были модифицированы под новую разработку и отказались от традиционной формы. Но асферической мне не знаком этот термин». «Неважно», — отмахнулся Кельбор-Хал. «Скоро мы завладеем и их системами. Я направил посла Мельгатора в Магма-город, чтобы он собрал необходимые данные и проверил ее лояльность. Ее пристрастия мне известны, генерал-фабрикатор. Адепт Зета — враг воителя. После всего, что произошло при открытии хранилища Моравица, в логике Регула можно было не сомневаться. Кровавый рассвет, ознаменовавший рождение новой силы, сопровождался жестокой бурей над горой Олимп, которая донесла отголоски родового вопля от Великой горы до всех уголков Марса. До всех, кроме одного. Потемневшие марсианские небеса пронзил ослепительный луч психической энергии, возникший над магма-городом Кариэля Зетты, и своим сиянием и интенсивностью почти затмил крик зарождающейся власти. Кельбор-Хал не до конца осознал, чему он стал свидетелем в тот момент. Но Регул наблюдал за событиями, и сильные флюктуации его энергетического поля выдавали неприкрытый страх и ярость. «Что это было?» — спросил генерал-фабрикатор. «Несчастный случай, новое оружие. Враг себя обнаружил», — коротко ответил Регул.